Глава 21. Наташа. Прилипнув к окну мустанга, пытаюсь охватить глазами как можно больше. Сияющие огнями зеркальные небоскребы с устремляющимися в ночное светящимися пиками, фонтаны, роскошная набережная и пальмы. Господи, пальмы! Настоящие! Я не могу сдержать эмоций. Они бьют ключом, заставляя меня крутиться на месте и то и дело хвататься руками за лицо. Как красиво! Боже, как красиво! Я хочу все это сфотографировать, Ром! Успеешь еще? Посмеивается тихо и ведет себя так, словно родился и вырос в этом месте. Ты видишь? Ты видишь это? Пулемечу я. «Когда-нибудь ты мог подумать, что мы будем отдыхать в таком месте?» «Я всегда это знал, Наташ», — заявляет самоуверенно. «Мы с тобой это заслужили». «Заслужили, да». Рома заслужил жить вот так. Если бы не он, я такие пейзажи видела бы только на картинках в интернете. Нас обгоняет белый кабриолет. Сидящая рядом с восточным мужчиной девушка ловит ладонью ветер. Ее идеальные светлые волосы красиво развиваются. Повернув голову в другую сторону, вижу, как из торгового центра выходят молодые люди, несущие в руках пакеты с названиями известных брендов. Похоже, что этот город просыпается с наступлением ночи и не спит до утра. «Почти приехали», — сверившись с навигатором, говорит Рома. Остановившись на перекрестке, он дожидается зеленого сигнала светофора и через сотню метров съезжает с основной дороги на парковку у сияющего черным глянцем небоскреба. У входа в него толпятся люди. «Это очередь в ресторан?» «Да, но у нас бронь. Идем. Я выхожу из машины и, расправив подол платья, озираюсь. Архитектура поражает масштабами и изящным величием. Дневная жара спала, но воздух все равно душный и влажный. Кожа тут же покрывается испариной. Березовский ставит машину на сигнализацию и, взяв меня за руку, быстро ведет к зданию. Нас пропускают сразу. Под завистливые взгляды ожидающих своей очереди мы заходим внутрь и тут же ступаем в кабину лифта. 5 секунд стремительного подъема, и мы оказываемся на террасе 16-го этажа, с которого открываются сногсшибательные виды на ночной Дубай и залив. Застыв с открытым ртом, я не могу поверить, что вижу это наяву. Искусственно созданная красота потрясает до глубины души. Не думала раньше, что я могу быть к ней так восприимчива. «Наташа», — окликает муж, отодвигая для меня стул. «Это безумно красиво, Ром!» Восклицаю приглушенно, чтобы не шокировать эмоциями других посетителей. «Нравится. Это один из самых известных ресторанов Дубая. Я делал бронь за месяц. Дорогой, не дороже денег», — смеется он. «Здесь подают золотой стейк. Утверждают, один из самых лучших в мире». «Золотой? В каком смысле? Увидишь». Вскоре на нашем столе появляются закуски, напитки, среди которых бокал вина для меня, а затем сам шеф-повар приносит золотой стейк. «Это съедобная золотая фольга», поясняет Рома, направляя камеру своего телефона на блюдо. Сначала мясо обжаривается на сильном огне в течение 3 минут, а потом сразу заворачивается в нее и доходит за счет собственной температуры. «Откуда ты все это знаешь?» — шепчу ошеломленно. «Это все знают, Наташ». Быстро печатая что-то в телефоне, он отправляет сообщение и снова фотографирует. Я же, не шевелясь, наблюдаю за тем, как мастерски шеф-повар разделывает стейк на порционные кусочки. Красиво раскладывает их на специальной деревянной доске, подняв предплечье вертикально вверх, эффектно посыпает их солью и размещает деликатес в центре стола. «Браво!» — не удержавшись, хлопаю в ладоши. «Спасибо!» Заложив руку за спину и поклонившись, мужчина удаляется. А я подаюсь вперед и вдыхаю умопомрачительный аромат. «Подожди», — просит Березовский, и, настроив камеру, делает еще несколько снимков. «Всё? Надеюсь, твои подписчики останутся довольны?» Подкалываю я, подцепляя вилкой кусочек стейка. Коснувшись взглядом моего лица, Рома улыбается и кладет телефон рядом с тарелкой. «Как тебе?» Демонстративно закатываю глаза. «Божественно». «Я небольшая фанатка мяса, но тут оно и правда сочное и нежное. А может быть, мои рецепторы так действуют обстановка, настроение и общее ощущение восторга». Запивая водой без газа, муж жует и наблюдает за мной. О чем-то думает. «Тебе нравится?» Спрашиваю, глядя на то, как он опускает кусочек мяса в соус. «Нравится». Кивает и тут же отвлекается на телефон. Положив вилку на стол, берет его в руку, быстро печатает ответ и переворачивает экраном вниз. «Кто там, Ром?» «Арчи». Почувствовав укол раздражения, стараюсь не подать вида, чтобы не испортить этот вечер. Он собрался доставать Березовского и здесь. Мало того, что продюсер не признает границ между его работой и личной жизнью и может, например, позвонить ночью или организовать важную встречу в мой день рождения, так он еще намерен и отдых нам испортить. «У тебя отпуск, он в курсе?» «В курсе», — я напомнил ему. И действительно, до конца ужина Роме больше никто не звонит и не пишет. Я выпиваю еще один бокал вина и наслаждаюсь десертом. «В отель?» — интересуется он, ведя меня за руку к нашей машине. Я зеваю, но фонтан эмоций внутри меня не стихает. Хочется еще больше впечатлений, как ребенку, все и сразу. «Может, на пляж?» «Ночью, Гайка?» — смеется негромко. «Что мы там будем делать?» «Ох, и правда, я же без купальника». Щелкнув меня по носу, Березовский открывает пассажирскую дверь, ждет, когда я осторожно опущусь в низкое кресло и, красиво поставив ноги, расправлю подол блестящего платья. Затем обходит ее и садится рядом. Я тянусь за поцелуем, обнимаю его за шею и прижимаюсь к теплым губам. «Спасибо, Ром. Мне так понравилось. Спасибо тебе, любимый». «Все для тебя, Наташ», — отвечает тихо. «Все, что я делаю для тебя и нашего будущего». «Я знаю, знаю», — шепчу торопливо. «Я тебя так люблю. Ты даже представить себе не можешь, как сильно». «Я тоже, тоже сильно». Расчувствовавшись, шмыгаю носом и отворачиваюсь к окну. Рома молча ведет машину. Даже несмотря на небольшой затор на дороге до отеля, доезжаем быстро. Взявшись за руки, поднимаемся в номер и с порога набрасываемся друг на друга. «Иди сюда». Тянет в кресло по ширине, напоминающий небольшой диван, и усаживает на колени лицом к себе. Подол платья впивается в бедра и неприятно царапает кожу пайетками. Я задираю его до пояса и, устроившись поудобнее, льну к мужу всем телом. Мы целуемся, медленно, порочно облизывая языки друг друга и лаская губы. Возбуждаемся, как это всегда бывает, за секунды. Горячий сгусток в моем животе пульсирует. Между ног требовательно ноет. «Потрогай меня, Гайка». Я трогаю, трогаю, трогаю, мне мало. И тогда я стягиваю с него белую футболку и глажу руками, а затем расстегиваю ремень, ширинку и, сдвинув белье вниз, освобождаю эрекцию. «Блядь», — выдыхает Березовский. Реагируя на мои ласки. Откинувшись на спинку кресла, смотрит из-под опущенных век и тоже касается меня. Проводит кончиком пальца вдоль шеи, очерчивает ключицу, подцепляет тонкую бретельку платья, тянет ее с плеча и вдруг грубо дергает вниз. «Сними эту ёбаную тряпку!» — цедит раздраженно. Я расстегиваю боковую молнию, и мы вместе от него избавляемся. Жара становится в разы больше, наше магнитное поле усиливается. Опустив руку вниз, Рома отодвигает полоску белья в сторону и насаживает на себя до упора. Обмениваемся энергией через взгляды и вместе отправляемся к нашей общей цели. Он мнёт мою грудь, оттягивая напряженные соски, выбивает из горла тихие стоны. Я раскачиваюсь на нем, постепенно ускоряя темп. Целую губы и лицо, шепчу что-то бессвязное и кончаю совершенно внезапно, когда Рома делает первый сильный толчок снизу. Полностью передавая инициативу, падаю на него и через пару минут принимаю в себя его сперму. Жмусь ближе, стискиваю руками шею, безмолвно крича о своей любви.